Глава 16. Искусство дружить. «Друзья мои, прекрасен наш союз». Александр Сергеевич Пушкин. Целостность во взаимоотношениях. Для чего вообще человеку отношения? Мы наблюдаем, что люди липнут друг к другу зачем-то. Зачем, если это так неудобно? Необходимо договариваться, искать компромиссы, нередко чем-то жертвовать, ведь можно жить одиночкой и не иметь этих проблем, казалось бы. Но в нас заложено эволюционное стремление к социализации. Именно через отношения с другими людьми мы раскрываемся, развиваемся и кратно увеличиваем эффективность в преобразовании действительности. Отношения позволяют нам развиваться и шлифовать свою личность, доставляют нам удовольствие и разный спектр эмоций. На самом деле в современном мире это становится особенно заметно. Человеческие отношения становятся особым шиком. Стала расхожей фраза «Offline is a new luxury». Офлайн — современная роскошь. Говорят даже, что цифровой мир для бедных, а реальный — для богатых. Живое общение, живые учителя и наставники, живой персонал, в конце концов, живой секс в век искусственного интеллекта — это становится все более редким удовольствием. Есть тенденция к тому, что по доступу к офлайн-благам можно будет судить о месте человека на социальной лестнице. Поэтому очевидно, что личные взаимоотношения и персональный контакт — это цель более высокого порядка, нежели банальное удовлетворение физиологических потребностей. И это то, что заботит большую часть моей аудитории. Отношения с внешним миром, с мужчиной, с детьми, друзьями, с близкими, партнерами, коллегами и прочее. Довольны ли вы теми отношениями, которые сформировались на сегодняшний день в вашем круге? Если недовольны, у меня всегда один вопрос. Кто за это ответственен? Как эти люди оказались в вашей жизни и как они в ней закрепились? Женщины, читавшие мои книги, знают, что с друзьями не везет, как, впрочем, и с мужьями. Есть последовательность фактов, которая приводит к результату. Проблема чаще всего лишь в том, что люди разучились строить эти волшебные мостики логики между последовательностью событий и их последствиями. Все, что с нами происходит, как с нами обращаются, какие люди нас окружают, вопрос нашего здравого презюмируется выбора. И задача главная — этот выбор сделать здоровым, а не бежать искать новых друзей на волнах больного сознания и психики. Я по-настоящему богатый человек, потому что меня окружают действительно исключительные люди. У меня широчайший круг знакомств, хорошие отношения с огромным количеством людей, много друзей по всему миру, с которыми у нас очень классные отношения. Наш дом никогда не пустеет. Он хранит зубные щетки примерно 10 людей из нашего круга. Гостевая спальня часто бывает занята, а закупки делаются с учетом того, что гости непременно будут, даже если не планируются. Наши встречи — это всегда глоток свежего воздуха, уют и душевность, костер и песни под гитару, веселые игры, горячие споры и искренние разговоры о своих чувствах. Я по-настоящему горжусь людьми, которыми я сумела себя окружить. Более того, мой круг знакомств постоянно растет, и часто новые встречи перерастают в крепкую дружбу или долгое общение, иногда на расстоянии, но это невероятно обогащает твой жизненный опыт. Что я часто слышу, когда люди наблюдают за взаимоотношениями с нашими друзьями? Как же вам повезло с друзьями? Come on, guys, куда опять ваше повезло? Довольно наивно полагать, что у всех кайфовых людей такие кайфовые друзья из-за того, что так вышло. У меня есть друзья, с которыми я дружу 25 лет, которых мне подкинула судьба в виде школы, но и они есть далеко не у всех. А десятки людей я обрела и обретаю во взрослом возрасте путем выстраивания отношений. Мне готовых друзей никто в жизнь не приносил. Любые нормальные отношения, не только романтические, но и дружеские, требуют твоей персональной зрелости и высокого уровня ответственности за свою жизнь. Вам должно быть доподлинно известно, кто устанавливает границы, кто определяет степень близости и дозволенного, как полноценный человек относится к теме «а что обо мне подумают, если я?» Вы в равной степени уважаете границы другого, как и требуете уважения своих. Вы умеете бескорыстно отдавать, потому что любите себя. Вы спокойно смотрите на расставание, и их перспектива для вас не повод терпеть непотребство и боль. Если неизвестно, то возвращайтесь в начало книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, но это тот скелет, на который крепятся любые отношения. Любые отношения — наш выбор. И маркер того, что они вменяемые, вы входите и выходите из них собой. Вас не размотало и не размазало, если вдруг кто-либо не оправдал ожиданий, изменил мнение, пошел по другому пути. Я не говорю о том, что это не больно и не трудно, и нужно заблокировать чувства на этот счет. Но ядро вашей личности не должно страдать от действий и решений других людей. Иначе ваша жизнь просто вам не принадлежит. Есть о чем задуматься. Входя в отношения как здоровый полноценный человек, вы будете искать новых вкусов жизни, но не ее основу. Вы не ищете недостающую ножку стула, вы хотите играть в музыкальные стулья. Искусство дружить. Так или иначе, мы все стремимся к многообразию отношений, и семейные отношения не покрывают сполна нашу потребность в коммуникации. Дружба — великое искусство и совершенно иная ступень взаимоотношений. Все-таки так приятно искреннее участие и духовное единство с кем-то, с кем отсутствует половая связь. Вспоминаем, что дружбу с другими, самоактуализирующимися людьми и способность к глубоким отношениям с узким кругом лиц Абрахам Маслоу относит к числу признаков зрелой личности. На чем строится настоящая зрелая дружба? Как минимум, это самодостаточность, отсутствие ожиданий, крепкие границы, доброжелательность. Дружба — это отношение равных. Моим друзьям не нужно, как у Виталины, они самодостаточны. Мы учимся друг у друга, но каждый полноценен. Никто не ждет, что другой станет решать его проблемы, но каждый точно уверен в том, что в беде тебя не бросят. Всегда ли мы поем в унисон? Отнюдь. Повод ли это разрушать теплые отношения, в которых все соблюдают границы друг друга, сомнительный. У нас часто расходятся мнения по каким-либо вопросам, но это не мешает нам быть рядом и уважать мнение своего близкого. Да, мои друзья имеют право на свой выбор. Кормить смесью, делать плановое кесарево, питаться тем способом, который считают для себя лучшим, сбивать температуру 38 и вакцинироваться, делать ЭКО, жить с теми мужчинами, которых я мужчинами-то могу назвать с натяжкой, эмигрировать и возвращаться в нашу страну, могут не соглашаться с моим мнением и так далее. И я не стану объяснять им, что они не правы, без соответствующего запроса. Меня не колбасит от того, что у нас расходятся мнения. Да, что-то может меня сильно печалить, и я буду грустить, осознавая, на что обрекает себя мой близкий и любимый человек такими поступками. Но я ничего не могу сделать. Я люблю этого человека, а значит, принимаю. И уважаю всякий его выбор. В конечном итоге, человеческие отношения важнее твоей правды, согласны? Я вижу, что желание научить всех в своем окружении рождается из необоснованного гонора. У меня многотысячная аудитория во всей стране, я собирала полные залы и продавала книги тиражом в 20 тысяч, но я не ищу всякие свободные уши для своих нравоучений. Я никому не читаю лекции, пока меня не спросят. Зато те, чье мнение вообще никому не интересно, больше всех в основном и любят учить и давать советы. Элементарный вопрос уместности, такта, бережности к ближнему. В нашем кругу принято делиться своими переживаниями, и если кому-то кажется, что другой совершает ошибку, мы друг другу об этом экологично сообщаем. Правда, не в формате «ты делаешь херню», а в формате «мы выражаем обеспокоенность тем, что ты сделал такой выбор». Ты нам не безразличен, поэтому обрати, пожалуйста, внимание на наши аргументы, но мы примем любой твой выбор. Дружба требует вложений. Не устаю об этом говорить и настаиваю на том, что мои такие теплые и искренние отношения с большим количеством людей — результат большого труда. Я уделяю сфере отношений значительное внимание, потому как знаю, что в отношения надо вкладываться. Люди, особенно взрослые, не дружат просто так. Это у детей дружба возникает спонтанно. Им достаточно просто оказаться на одной территории, и вот они уже друзья навек. Взрослые же люди, даже будучи в крепких отношениях, рискуют их утратить, если не будут ничего делать для того, чтобы поддерживать тепло между собой. Дружба требует времени и усилий, как и все прекрасное на свете. Вы ведь помните, что само по себе случается только дерьмо. Чтобы иметь рельефную фигуру, нам необходимо тратить время, силы и деньги на тренировки. Чтобы обрести знания в какой-то области, нам необходимо тратить время, силы и деньги на свое обучение. Выходит, что такова взрослая жизнь? Именно так, и отношения требуют по большому счету того же. Занятость, заботы, проживание порой в разных городах и странах, семьи, ответственность, сложные графики — все это никак не благоволит дружбе. И естественным образом отношения стремятся к прекращению, кроме тех случаев, когда они представляют для вас ценность, и вы совершаете действия, позволяющие сохранить ваше общение. И тогда вы находите время и ресурс для того, чтобы приглашать людей в гости. Нет ничего проще, чем пригласить в гости друзей. Ваш обычный ужин становится автоматически праздничным, вы вкусно кормите людей, они счастливы, у вас много времени для того, чтобы обсудить все последние события. Домашняя атмосфера помогает расслабиться всем участникам процесса. Как я уже говорила, наш дом никогда не пустеет. Гости приходят несколько раз в неделю, и это самое лучшее, что можно сделать для отношений. Когда мы зимуем в Таиланде, у нас, как правило, есть свободная спальня, куда мы всегда приглашаем своих друзей, чтобы они могли приехать в гости. Для нас только в радость, что близкие люди могут воспользоваться такой возможностью. Пригласить на мероприятие, на свой праздник или на концерт, в театр. Во-первых, это превосходный досуг сам по себе, а во-вторых, разделить эмоции с близкими людьми всегда приятнее. Это почва для рассуждения не только о мирском, но и о высоком. Вы можете глубже узнать человека, если обсудите с ним увиденное на сцене. Можно бесконечно ждать, когда пригласят вас, а можно быть человеком, который инициирует общение, просто потому что это входит в сферу ваших ценностей. Часто мы покупаем билеты в театр сразу на 4 человек, чтобы потом, ближе к дате, пригласить кого-то из друзей. Однажды мы с супругом посетили выдающийся спектакль и решили, что эти эмоции однозначно должны разделить с нами наши друзья. Мы не стали им расхваливать спектакль, мы просто купили им билеты, уточнив заранее, удобна ли им дата. И вот, когда мы находились в другой стране, 12 наших друзей пошли на тот самый спектакль. На душе было очень тепло, потому что для того, чтобы проявить заботу и любовь, не обязательно находиться рядом. Способ можно изыскать всегда. Искренне интересоваться жизнью и потребностями другого человека. Да, это требует много эмоциональных усилий, быть включенным в жизнь другого человека. Но если это ваш приоритет, то какие могут быть вопросы и сомнения? Говорить, интересоваться тем, что сейчас беспокоит твоего друга, что для него сейчас значимо, а что вовсе нет. Быть рядом, когда это необходимо, и отходить в сторону, когда этого требует эмоциональное состояние человека. Да, дружить — это искусство. Если вы знаете и вовлечены в человека, с которым вы дружите, ваши подарки всегда будут в тему, а ваша поддержка — самой лучшей из возможных. Разумеется, это требует много эмоциональных сил. Думать о другом человеке, помнить о его значимых датах, мониторить, давно ли вы общались и что у него нового. Но и результат того стоит. Предлагать помощь. Как я могу помочь тебе? Пожалуй, лучший вопрос, который могут задать друг другу друзья в ситуации, когда не видят очевидного пути. У нас с подругами бывают ситуации, когда мы можем сказать «никак». Просто поддержите, выслушайте мое нытье, и мне станет легче. Или, напротив, обозначить четко: «Мне нужна такая-то и такая-то помощь завтра в 10:00. Если я сама вижу решение, я предложу помощь, которую полагаю полезной в этой ситуации, но никогда не стану настаивать». Выходит, что и крепкая дружба на голову не свалится. Да, друзья, снова силы, время и деньги, ну а как вы хотели? Кстати, про деньги. Должны ли друзья бесплатно на вас работать? Будоражащая тема для моего директа, потому как регулярно мне задают вопросы типа: «А вы платите своим друзьям за их услуги?» И я такая: «В смысле? Честно, у меня даже дар речи пропадает, когда я представляю, что вот прихожу я такая к Юльке каждые 3 дня на укладку, раз в 10 дней на брови. Раз в 2 недели у нас съемки, она делает мне десятки видео в месяц и... Спасибо, Юль, мы ж подружки. Я плачу своим друзьям с огромным удовольствием. И считаю постыдным полагать, что друзья должны тебе делать что-то бесплатно. Но при этом я с удовольствием часто делаю подарки. Я часто делаю скидки, о которых меня не просили. Мои друзья тоже делают мне скидки, о чем я тоже никогда не прошу. Очень часто я им делаю бесплатную рекламу от души. У нас постоянные споры из-за того, кто будет закрывать счет. С кем-то мы постоянно ругаемся из-за того, что они не дают заплатить за товар-услугу. В общем, отношения полные конфликтов. Однажды подруга мне подарила серьги за 500 000. А я могу купить подруге билет на самолет, зная, что иначе она не полетит с нами. Но менее всего мне хочется, чтобы моя дружба была источником паразитизма для моих близких людей. Что я наблюдаю в них? Каждый стремится дать больше, чем он получил. И это больше не о деньгах. В моем кругу общения люди с очень разным уровнем достатка. Это про настоящее внутреннее изобилие, каким бы ни был ореол вокруг этого слова. Большинство моих близких друзей говорят о том, что я чемпион по дружбе. Мне это дается легко, в том числе благодаря навыкам, о которых я рассказывала в начале этой аудиокниги. И я не умею дружить в полсилы. Дружеские отношения, как и любовные, для меня — это прежде всего глубина. Искренность до конца, честность, открытость, желание отдавать и радоваться друг за друга. Я не умею дружить наполовину, когда один пишем, два в уме. И для меня действительно важно, чтобы и у близких было ко мне такое же искреннее отношение. Я богата такими друзьями, однако это не говорит о том, что в моей жизни не было печального опыта, у кого ж его не бывало. Обжигаясь, мы становимся крепче, и здесь ярче проявляют себя ваши ценности и смыслы. Стоит ли навсегда разочароваться в людях, или надо продолжать жить так, как требует твое миропонимание? Да, как очень чувствительный человек, я болезненно воспринимаю всякий разрыв, но я никогда не выберу отношения в ущерб себе. И становиться прожженной теткой, которая не верует в высокие отношения между людьми, я тоже не хочу. Разумеется, у нас не получится совпасть ценностно со всеми людьми на планете. Но разве такова цель? Моя цель — быть в кругу лучших и до мозга костей своих. И эта цель успешно достигается из года в год. Когда я смотрю на своих друзей, я невольно проникаюсь мыслью. Какой я должно быть классный человек, если все эти выдающиеся люди — мои друзья? Друзья мои, прекрасен наш союз. Крепко обнимаю каждого и спасибо вам за все.